Профессиональная работа, без сучка и задоринки. Я подумал, может, вас это заинтересует, но адреса вашего не знал, вот и зашел к вашему коллеге. Не похоже было, чтобы Микей собрался уходить. А это означало, что он еще не все выложил или ждет вопросов. Мегре с невинным видом спросил, «Вы знаете новость?» «Какую новость?» — с той же искренностью полюбопытствовал его собеседник. И тут же хитро улыбнулся. «Вы хотите поговорить о мсье Эмиле? Я вроде слышал, будто его нашли. Вы были сейчас у Джо. Не такие уж мы с ним друзья, но слухом земля полнится. Куда больше, чем дело Мазотти, меня интересует, что случилось с Эмилем Булле. Но вот здесь, господин комиссар, скажу вам, я не знаю ничего. Святая истина. Что вы думаете об Эмиле Булле? То, что я уже сказал мсье Люка, что думают о нем все, а именно. Мсье Эмиль вел дела на свой лад, но он был порядочный человек. Вы помните вечер вторника? У меня довольно хорошая память. Он все время улыбался, словно каждое его слово заслуживало особого внимания, и еще у него была привычка без конца подмигивать. Тогда не произошло ничего необычного. Все зависит от того, что вы считаете необычным. Мсье Эмиль, как и каждый вечер, пришел около 9 часов вместе с мадемуазель Адой, чтобы проследить за подготовкой, вы знаете это. Затем он отправился взглянуть, что происходит в «Голубом экспрессе». И еще сходил на улицу Нотр-Дам-де-Лорет. В котором часу он вернулся? Погодите. Оркестр начал играть. Должно быть, уже миновало 10. Заведение было еще пусто. В это время мы даем музыку погромче, чтобы привлечь гостей, ведь они в основном приходят только после театра или кино. Секретарша была с ним? Нет, она вернулась домой. Вы видели, как она вошла в дом? Пожалуй, да. Я проводил ее взглядом, она красивая девушка, и я всегда чуточку заигрываю с ней, но поручиться я бы не мог. А Булле? Он вернулся в Лотос позвонить. Откуда вы знаете, что он звонил? Мне сказала Жермен, гардеробщица. Телефон находится около вешалки, в кабине за стеклянной дверью. Он набрал номер, но там не ответили. И когда он вышел из кабины, вид у него был раздосадованный. Почему это удивило гардеробщицу? Потому что обычно по вечерам он звонил по телефону или в одно кабаре, или Шурину, а там всегда отвечают. Мало того, минут через 15 он снова стал звонить. И снова безрезультатно. Да. Он звонил кому-то, кого не было дома, и это, верно, выводило его из терпения. Между звонками он бродил по залу, оглядел танцовщиц, у них оказались несвежие платья, учинил разнос бармену. Он пытался дозвониться 3 или 4 раза, а потом вышел на улицу подышать свежим воздухом. Он разговаривал с вами? Ну, вы же знаете, мой хозяин не любил много говорить. Он, бывало, и раньше так стоял у двери и смотрел на небо, на проезжавшие мимо машины, и мог сказать, что, мол, сегодня будет полный сбор или наоборот. Он все же дозвонился? Около 11. И ушел? Не сразу. Сначала снова постоял возле меня, такая уж была у него привычка. 2 или 3 раза я видел, вытаскивал из кармашка часы. Потом... минут через 20 пошел вниз по улице Пегаль. Короче говоря, у него было назначено свидание. Я вижу, мы рассуждаем одинаково. Мне говорили, он почти никогда не пользовался такси. Точно. После аварии он не любил автомобили, предпочитал метро. Вы уверены, что он пошел по улице Пегаль вниз, а не вверх? Уверен. Но если бы он намеревался поехать на метро, он пошел бы вверх? Ну, на метро он обычно ехал, когда хотел взглянуть, что делается на улице Берри. В таком случае свидание, скорее всего, было назначено в том же квартале. Я даже решил... что он отправился в Сент-Троп на улицу Нотр-Дам-де-Лорет, но там его не видели.